Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Вторая часть книги Исаии, главы 40 по 66, содержит в себя возвещение о судах Божьих, а также и о благословениях. Находится в ней и пророчество о личности Господа Иисуса Христа с поразительной ясностью и подробностями о Его жизни и делах. Первые 27 глав этой части книги легко могут быть разделены на три меньшие секции, содержащие каждые 9 глав. Каждая из них заканчивается острым предупреждением народу, но и не лишена обещаний о благословении Божьих. Обратите внимание на первую секцию, 40 по 48 главу. Она заканчивается словами: «Нечестивым же нет мира, говорит Господь», 22 стих. Вторая секция, 49 по 57 главу. Эта часть также заканчивается словами: «Ибо нет мира нечестивым, говорит Господь», 21 стих. Третья секция, с 58 по 66 главу, она заканчивается словами: «И увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Какой ужасный конец нераскающимся грешников! Противившиеся Богу, оскорбляющие Его, отрицающие Создателя беззаконники, познают ужас вечного разделения живым Богом. Наказание, страдание не будет иметь конца. Но мы также видим в этих главах благословение на тех людях, которые поняли служение Божественного Слуги Иисуса Христа и приняли Его в сердце свое, проявили покорность Ему. Следует также заметить, что первая секция содержит в себе большой контраст между Господом сущим и идолами языческими. Он указан в 46 главе 5 стихе. «Кому уподобите меня и с кем сравните меня, чтобы мы были сходны?» Контраст представлен в следующем стихе. Высыпают золото из кошелька и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога, кланяются ему и повергаются пред ним. Стих 6. Другой контраст в этой части книги видим между Израилем, народом, избранным Богом, и языческими народами. Какие добрые, приятные слова сказаны Богом через пророка Исаии об Израиле. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал, излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». 44 глава с 1 по 3 стих. Но притеслителям Иуды были изречены иные слова. «Я прогневался на народ мой, Израиль, и предал их в руки твои, а ты не оказала им милости, и придет на тебя бедствие». 46 глава 6 по 11 стих. Вторая секция. В ней мы встречаем контраст между страданиями слуги Божьего Иисуса Христа и между его грядущей славой. В этой секции мы находим также чудную 53 главу, которую мы могли бы, вероятно, сказать наизусть, потому что перечитываем ее много раз. Как велики страдания, описанные в этой главе! И однако, какая слава следует за страданием! Неудивительно, что многие исследователи Библии называют книгу Исаии пятым Евангелием. Третья секция. Здесь мы видим контраст между верными Богу, страдающими людьми, и лицемерными действиями неверующих. Приступим теперь к более подробному рассмотрению первой секции, главы 40 по 48. На прошлой неделе мы упомянули, что в 40 главе говорится о всемогуществе и всеведении Бога. Воистину Он имеет всякую власть и премудрость. С кем можно сравнить Его? Ответ следующий. Вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Разум Его неисследим. 40 глава, 28 стих. Прочитаем слова, которые в течение столетий приносили много ободрения всем верующим. А надеющие на Господа обновятся в силе, подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. 40 глава, 31 стих. Характеристика орла имеет три стороны. Быстрота полета, пронзительное зрение и острое обоняние. Эти три характеристики становятся частью жизни и естества христианина в его уповании на Господа. Верующий при содействии Святого Духа вырабатывает острое чувство различия обоняния, различает зло от добра. Таким же образом и духовное зрение верующего сильно развито. Они видят то, что Господь определил для грядущих веков. Какое величественное духовное видение христианин имеет, созерцая сегодня общение с Богом и взирая на исполнение планов вечного Творца в отношении будущих времен. Конечно, он также имеет и силу, дарованную свыше, подниматься выше всех трудностей земли, достигая сердцем своим небесных высот. Подобно этому также и его бег на ристалище свидетельствует о постоянном прогрессе. Все это является для него возможным в духовной области по вере. Каковы бы ни были обстоятельства жизни христианина, это не имеет значения. В надежде на Господа он находит полную возможность совершать путь своей жизни с радостью. Начальные стихи 41 главы передают зов Божий к языческим народам. Бог открывает, что Он есть Тот, который возвышает человека и унижает его. Тот, кто от начала вызывает роды, «Я Господь первый и последний Я», тот же. Стих 4. Насколько напрасными являются усилия народов помочь друг другу в проявлении оппозиции воли Божией. Потом пророк обращается опять к Израилю и к Иуде. «А ты, Израиль, раб мой Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Стих 8. Обещания Божии Аврааму и Иакову не могли быть аннулированы. Посему следуют драгоценные слова: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой». Народы, которые нападают на Израиля, будут постыжены, потому что Бог обещал заботиться о них. Вы замечаете три причины, на которые указывает Господь, чтобы мы не боялись. Первое. Его божественное присутствие. «Я с тобою». Второе. Его родство. «Я Бог твой». И третье. Его обещание. «Я укреплю, помогу, поддержу тебя». Эти слова произнес пророк по отношению к Израилю и Иуде, но этот принцип имеет силу во все времена. Поэтому христианин может укрепляться этими обещаниями. Он знает ту связь с живым Богом, которую дарует ему пролитая кровь Христом на Голгофе, удаляющая всякий страх. Грядет день, когда Израиль увидит исполнение слов Исаии 41 главы 15 стиха. «Вот я сделал тебя острым молотилом, новым зубчатым, да будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину». Слово «горы» указывает на гордые народы, которые враждуют с Израилем. В тот грядущий день Израиль окажется инструментом в руке Божьей, чтобы рассеять и побороть все гордые народы, которые старались угнетать его. В то время Израиль научится прославлять имя Господа. Он не будет хвалиться своими достижениями. В Священном Писании золотой нитью проходит обещание об будущих днях Израиля. Но это не будет Израиль наших дней. В то время он примет спасение во Христе, обновится и будет восстановлен как нация. Слово «вот» употребляется несколько раз в этой главе. Она является контрастом другому «вот» по отношению к народам, которые поклонялись различным идолам. 42 глава Теперь мы приходим к первому великому откровению в этой второй части книги Исаии. Откровение о слуге Божьем Христе. Все обещания о восстановлении Израиля зиждутся на нем. Снова мы видим слово «вот». Это призыв, чтобы мы обратили серьезное внимание на великое откровение. Оно имеет связь с божественным слугой, Господом Иисусом Христом, подобно тому, как обещание о благословении для Израиля содержится в 41 главе, так божественный слуга открывается в пророчестве полной силы и необычайном служении. Заметьте, что сказано о нем. Слуга Божий Христос, во-первых, будет поддержан и укреплен Богом. Во-вторых, будет предметом Божьего благословения. И в-третьих, получателем духовного дарования для служения своего. Новый Завет подтверждает истину этих пророчеств. Аминь.